Положим, у ребенка всего одна очень плохая игрушка, и он нигде не видит другой лучшей. Своя игрушка доставляет ему, конечно, с промежутками очень долго удовольствие. Но вот он видит на миг другую, которая, положим, даже не лучше первой. Образ ее надолго связывается в его голове с впечатлениями от старой игрушки, и последняя уже не вполне удовлетворяет его. Все новое действует на ребенка и взрослого, подобно всякой неожиданности, сильно. Удивление родня страху. Им часто начинается и наслаждение, и отвращение, и даже самый страх. Новорожденный ребенок, начинающий видеть, слышать, вообще ощущать, конечно, всему должен удивляться. Наконец, страстность психического рефлекса, как бы сильна она ни была, исчезает мало-помалу с уничтожением внешнего влияния, лежащего в основе ее. Это закон, обратный тому, на основании которого частота повторения страстного психического рефлекса и в действительности, и в мысли усиливает до известной степени страстность. Сущность процесса и здесь очень ясна. Подобно тому, как всякое представление в мысли бледнее, чем при действительной встрече с предметом, лежащим в основе представления, точно так же и действительная страстность ярче воображаемой. Уже по одному этому страстность с удалением реального субстрата должна уменьшаться. Но кроме того, вместе с этим ослаблением страстности, самое воспроизведение страстного представления в мысли необходимо становится менее и менее частым. Это вторая причина, ускоряющая уничтожение страстности. Наконец, страстное представление в мысли связывается, как известно, с томительными ощущениями желания, которые всему психическому акту придают особенный, хотя и страстный характер, но уже в противоположную сторону. Вот начало и условия развития, равно как исчезание страстности в ребенке. Прежде чем идти далее, резюмируем все сказанное. В начале человеческой жизни все без исключения психические рефлексы имеют характер страстности, то есть представляются с усиленным концом. Мало-помалу сфера страстности начинает, однако, суживаться, с бледных и однообразных образов переходить на более яркие и подвижные. В основе этого процесса лежит анализ сходственных, но более или менее ярких, более или менее подвижных конкретных ощущений. Частота повторения страстного впечатления до известных пределов усиливает страстность, потому что при этом условии воспроизведение страстного представления с последствием его, желанием, становится чаще и чаще. В обществе страсть меряется силой или глубиной и яркостью. Сила или глубина страсти – то же, что ясность представления, результат частого повторения рефлекса. Яркость же страсти поддерживается подвижностью впечатления, суммой возможных в течение данного времени наслаждений. Желание в страстном психическом акте – то же, что мысль в обыкновенном, первые две трети рефлекса. Томительная сторона желания – есть, в свою очередь, источник страсти, выражающийся лишь отлично от наслаждения. И отрицательная страсть в своем развитии подчиняется законам положительной, и здесь сила дана частотою повторения, яркость, резкостью томительного желания. К счастью людей, в природе их мало условий для сильного нарастания отрицательных страстей. Желание, будучи мысленным воспроизведением реального страстного акта, не может иметь той яркости, как последний. При вторичном воспроизведении яркость эта еще слабее, при третьем еще слабее и так далее, и так далее. Сильное развитие отрицательной страсти может, следовательно, поддерживаться долго лишь постоянными реальными недостатками чувственных наслаждений, или, как говорится обыкновенно, постоянными неудачами в жизни. Можно ведь привыкнуть и к холоду, и к голоду, и даже к темной безгласной тюрьме. Из всего этого вытекает следующий общий характер страстности в ребенке. Она отличается большую подвижностью. При дальнейшем развитии ребенка страстность переходит уже, как говорится, на понятия, или правильнее, на те представления, которые связаны с этими понятиями. Всего же яснее можно характеризовать этот переход так –